Глава восьмая. Кедровые орешки. «Она что, все еще дрыхнет? Почему?» — спросила Асия, кивнув в сторону спальни. Вернувшись из аэропорта, она с ужасом обнаружила, что тетки поставили в ее комнате еще одну кровать и превратили ее единственное прибежище в комнату девочек. Они сделали так, то ли потому, что вечно изобретали новые способы ей насолить, то ли потому, что из этой комнаты открывался самый лучший вид. Наверное, они хотели произвести хорошее впечатление на гостью, а может быть, думали, что это еще одна возможность свести девочек поближе в рамках программы развития дружбы между народами и культурного взаимопонимания. Асия не испытывала ни малейшего желания делить свое личное пространство с совершенно незнакомым человеком, но не могла возразить им в присутствии гостьи, так что пришлось, скрипя сердце, согласиться. Но сейчас ее терпение было на исходе. Мало того, что поселили американку к ней в комнату, женщины семейства Казанчи, кажется, решили не приступать к ужину без почетной гостьи. По этой причине, несмотря на то, что ужин был подан уже больше часа назад, и все, включая султана Пятого, давно расселись за столом, никто, в том числе султан Пятый, еще толком не поужинал. Примерно каждые 20 минут кто-нибудь выходил снова поставить на огонь чечевичный суп или подогреть мясное блюдо, а султан Пятый всякий раз жалобным мяуканьем провожал источавший аромат кастрюли, курсировавшие между гостиной и кухней. Так все и сидели, словно приросли к стульям. Включили телевизор на самую низкую громкость и переговаривались только шепотом. Тем не менее, они между делом прихватывали кусочек то с одного, то с другого блюда, так что все, кроме султана Пятого, уже съели гораздо больше, чем за обычной трапезой. «Может, она уже проснулась и стесняется выйти? Давайте я пойду посмотрю», — спросила Асия. «Дайте девочке поспать», — милочка подняла бровь тетушка Зелиха. «Ей надо поспать. Это из-за джетлага. Она же пересекла не только океанические течения, но и часовые пояса», — согласилась тетушка Фериде, не сводя одного глаза с экрана, а другого с пульта дистанционного управления. «Ну что ж, хоть кто-то в этом доме может лежать в постели сколько хочет», — проворчала Асия. В этот самый миг заиграл заводной трек, и на экране появилась долгожданная программа — турецкая версия шоу «Ученик». В молчании смотрели они, как турецкий Дональд Трамп выходит из-за ярких атласных занавесок просторного кабинета с прекрасным видом на Босфорский мост. Бросив беглый снисходительный взгляд на две команды, с трепетом ожидающие его указаний, бизнесмен сообщил им задание. Каждая команда должна была разработать дизайн бутылки для газированной воды, как-то изготовить 99 таких бутылок, а потом побыстрее и подороже продать их в одном из самых роскошных кварталов города. «Тоже мне испытание», — сказала Асия. «Они бы отправили участников продавать бутылки красного вина в самые ортодоксальные и консервативные районы Стамбула. Вот это я понимаю задание». «Тише, тише», — зашикала на нее тетушка Бану. Ей не нравилось, что племянница постоянно глумилась над верой и религиозными обрядами. В этом отношении было очевидно, что Асия пошла в мать. Но если склонность к святотатству передается генетически по женской линии, как предрасположенность к раку груди или диабету, то какой смысл пытаться ее как-то исправить? И поэтому она лишь еще раз вздохнула. Но Асия только пожала плечами. Тетки на переживания ее совершенно не трогали. «Почему нет? Что-то куда более творческое, чем эта тупая турецкая имитация Америки. Заимствованный из Запада технический материал всегда надо сочетать с чертами местной культуры. Это я называю оригинальный Дональд Трамп в турецком стиле. Или, например, пускай велит им продавать в мусульманском квартале расфасованную свинину. Вот это действительно задача не из легких. Так можно будет понаблюдать за развитием маркетинговых стратегий. Ответить никто не успел, потому что в этот миг, застенчиво скрипнув, распахнулась дверь спальни, и оттуда вышла слегка ошеломленная Армануш Чахмахчан. На ней были выцветшие джинсы и синий свитер, такой длинный и широкий, что полностью скрывал фигуру. Собирая чемоданы, она очень тщательно продумала гардероб и решила взять самые скромные вещи, чтобы не выделяться в таком консервативном месте, как Турция. Когда же в стамбульском аэропорту ее встретила тетушка Зелиха в вопиющей короткой юбке и на еще более вопиющей высоких каблуках, Арманушь несколько опешила. Еще удивительнее было познакомиться с богобоязненной тетушкой Бану в платке и длинном платье и узнать, как она благочестиво молится по 5 раз на дню. И эти женщины, такие разные внешние и, судя по всему, внутренние, были родными сестрами и жили под одной крышей. Арманушь понимала, что над этим парадоксом ей еще придется поломать голову. «Добро пожаловать!» — радостно воскликнула тетушка Бану, но на этом ее запас английских слов иссяк. Не зная, как себя вести с подошедшей к столу незнакомкой, все 4 тетушки смущенно заерзали, но при этом все 4 улыбались от уха до уха. Султан V, в свою очередь, тут же подскочил к Арманушь, обошел ее кругом и, желая узнать, чем пахнет гостья, какое-то время обнюхивал ее тапочки, но довольно быстро убедился, что там нет ничего интересного. «Извините, пожалуйста, сама не понимаю, как это я проспала так долго», проговорила Арманушь нарочито медленно. «Конечно, твой организм нуждался в отдыхе после такого долгого перелета», сказала тетушка Зелиха. Она говорила с довольно сильным акцентом и часто ошибалась с ударением, но, похоже, с легкостью изъяснялась по-английски. «Ты, небось, проголодалась? Надеюсь, тебе понравится турецкая еда». Тетушка Бану понимала слово «еда» на всех языках мира и поспешила на кухню подогреть чечевичный суп. Султан V спрыгнул с подушки и последовал за ней почти на автопилоте, не переставая клянчить и жалобно мяукать. Сидя на своем персональном стуле, Арманушь впервые осмотрелась. Ее быстрый и опасливый взгляд останавливался на некоторых предметах. Вот резной палисандровый буфет, за стеклянными дверцами которого красовались позолоченные кофейные чашечки, наборы чайных стаканчиков и кое-какой антиквариат. Старое пианино у стены, множество ажурных салфеточек поверх кофейных столиков, бархатных кресел и даже на телевизоре, раскачивавшаяся у балконной двери затейливая клетка с канарейкой, картина на стенах, букалический деревенский пейзаж, слишком живописный, чтобы быть сделанным с натуры, календарь на каждый месяц с фотографиями турецких памятников культуры и красот природы, оберег от дурного глаза, Ататюрк в смокинге, машущий фетровой шляпой невидимой толпе. Комната дышала воспоминаниями, а еще вся горела яркими оттенками синего, бордового и бирюзового, так что казалось, это сияние исходит от какого-то дополнительного источника света, затмевающего лампы и бра. С растущим интересом и разглядывая накрытый стол, Арманушь обрадовалась. «О, как великолепно! Это мои самые любимые блюда! У вас есть и хумус, и бабагануш, и сарма яланчи. Ой, вы даже чурейки испекли!» «А, ты что, знаешь турецкий?» — поразилась тетушка Бану, входя в гостиную с дымящейся кастрюлей в руках в сопровождении султана V. Арманушь покачала головой как-то и весело, и серьезно, словно ей было жаль обмануть столь высокие ожидания. Нет-нет, к сожалению, я не знаю турецкого языка, но, кажется, знаю язык турецкой кухни. Последняя тетушка Бану уже не поняла и растерянно обернулась к Асие. Но та явно не собиралась исполнять обязанности переводчицы, увлеченная заданием, которое турецкий Дональд Трамп дал игрокам. На этот раз они должны были постичь глубины текстильной промышленности и разработать новую модель желтой-синей формы одной из ведущих команд Национальной футбольной лиги. Побеждала модель, выбранная самими футболистами. Асия тоже продумывала собственный план для этой задачи, но решила оставить его при себе, ей вообще не хотелось разговаривать. Если честно, она не ожидала, что американка окажется такой красивой. Впрочем, нельзя сказать, что она в принципе чего-то ожидала, но в глубине души думала, или даже надеялась, встретить в аэропорту эдакую тупую блондинку. Сама не зная почему, Асия очень хотела вступить с гостьей в конфронтацию, но ей не хватало не то чтобы повода, а скорее запала. Поэтому она просто сидела с замкнутым и отчужденным видом, словно бойкотируя все проявления турецкого гостеприимства. «Расскажи, как оно там, в Америке?» — спросила тетушка Фериде, внимательно осмотрев прическу американки и сделав вывод, что она слишком проста. Вопрос был настолько абсурдный, что Асия тотчас вышла из себя, хотя и твердо собиралась сохранять индифферентность. Она мученически посмотрела на тетку. Возможно, гостье вопрос тоже показался достаточно бредовым, но она не подала виду, поскольку умела обращаться с тетками. С полным ртом хумуса Армануш сказала: «Прекрасно, прекрасно, знаете, у нас большая страна, есть много разных Америк, все зависит от того, где вы живете». «Спроси ее, как там Мустафа», — потребовала бабушка Гульсум, которую последнюю фразу не поняла вовсе и пропустила мимо ушей. «У него все хорошо, много работает», — отвечала Армануш, а тетушка Зелиха переводила ее слова мелодичным голосом. «У них чудесный дом и две собаки. Там, в пустыне, потрясающе. И, знаете, в Аризоне всегда прекрасная погода, солнце светит». После того, как было покончено с супом и закусками, бабушка и тетушка Фериде снова отлучились на кухню и вернулись, неся на плечах два огромных подноса. Они прошествовали к столу, двигаясь синхронно, покачивая бедрами, словно в восточном танце, и расставили принесенные тарелки. «О, пилав!» — улыбнулась Армануш и подалась вперед, чтобы получше разглядеть в тарелке. «А еще туршу и...» «Ого!» — хором воскликнули тетки, пораженные тем, как прекрасно их гостья разбирается в турецкой кухне. Армануш вдруг обратила внимание на самое последнее блюдо. «О, если бы бабушка это видела! Вот это да! Какая вкуснятина! Кабурга!» «Ого!» — откликнулся восхищенный хор, и даже Асия немного оживилась. «В Америке много турецких ресторанов?» — спросила тетушка Севрие. «Нет. Я вообще-то хорошо знаю все эти блюда, потому что в армянской кухне они тоже есть», — медленно ответила Армануш. Она представилась хозяевам как Эми, падчерица Мустафы, американская девушка из Сан-Франциско, и открывать им другие стороны своей биографии собиралась только после того, как между ними возникло бы какое-то взаимное доверие, но теперь вот прыгнула с места в карьер. Напряглась, как натянутая струна, но в своих силах была уверена. Расправив плечи, Армануш окинула взором всех сидевших за столом, чтобы понять, как они отреагировали на ее сообщение. По бессмысленным выражениям их лиц, она поняла, что придется немного уточнить. «Я армянка. Ну, американка армянского происхождения». Эти слова никто не перевел. Они не нуждались в переводе. Все четыре тетушки разом улыбнулись, каждая на свой манер. Одна вежливо, другая озабочена, третья с любопытством и последняя просто приветливо. Но заметнее всех отреагировала Асия. Она оторвалась от шоу «Ученик» и впервые посмотрела на гостью с неподдельным интересом. Поняла, что, возможно, та все-таки приехала не для того, чтобы изучать положение женщины в исламе. «Да?» — заговорила, наконец, Асия, опершись локтями на стол и подавшись вперед. «А скажи, правда, что System of a Down нас ненавидит?» Армануша растерянно заморгала, не имея ни малейшего понятия, о чем речь. Мельком оглянувшись, она поняла, что не одинока в своем недоумении. У тетушек тоже был крайне озадаченный вид. «Это такая рок-группа», — пояснила Асия. «Мне очень нравится. Они армяне, и ходят слухи, что они ненавидят турок и не хотят, чтобы турки слушали их музыку. Вот мне и любопытно». Асия недовольно передернула плечами. Ей было неохота объяснять очевидные вещи всяким невеждам. «Я ничего о них не знаю», — поджала губы Армануш. Ей вдруг стало так неуютно и одиноко. Она была словно маленькая былинка, совсем одна в этой чужой стране. «Моя бабушка родом из Стамбула», — показала она пальцем на пяти тма. Словно для наглядности ей была нужна старушка. «Спроси, какая у них фамилия», — велела бабушка Гульсум и толкнула локтем Асию с таким видом, словно у нее в подвале был заперт секретный архив, в котором аккуратно хранились сведения об истории всех стамбульских семей, прошлых, настоящих и будущих. «Чахмахчан», — ответила Армануш, когда ей перевели вопрос. «Вы можете называть меня Эми, но мое полное имя — Армануш Чахмахчан». Тетушка Зелиха посветлела лицом и одобрительно воскликнула. «О, мне всегда казалось, что это очень интересно. Турки добавляют абсолютно к любому слову суффикс «чи», так получается название профессий. Вот возьмем нашу фамилию — Казанчи. Армяне, я вижу, делают то же самое. Чакмак, Чакмакчи, Чакмакчиян». «Да, вот еще одно сходство», — улыбнулась Армануш. Ей сразу понравилась тетушка Зелиха. Было в ней что-то такое. То, как она себя подавала, это броское кольцо в носу, суперкороткая юбка, то, как она красилась, или дело было в том, как она смотрела. Ее взгляд сразу внушал доверие. Было ясно, что она способна понять и не осудить. «Смотрите, у меня есть адрес». Армануш вытащила из кармана листок. «В этом доме родилась моя бабушка Шушан. Если вы объясните, как пройти, я бы как-нибудь сходила туда». Пока Зелиха разбирала написанный на бумажке адрес, Асия заметила, что тетушка Фериде чем-то обеспокоена. Время от времени она бросала полные ужаса взгляды на балконную дверь. Казалось, она была в каком-то паническом возбуждении, словно внезапно попала в опасное положение и не знает, куда бежать. Асия наклонилась и, перегнувшись через дымящееся блюдо с пилавом, прошептала своей чокнутой тетушке. «Эй, ты чего?» Тетушка Фериде тоже наклонилась и перегнулась через дымящееся блюдо с пилавом. Безумно сверкая зелеными глазами, она прошептала. «Я слышала, что армяне возвращаются в свои старые дома и выкапывают сундуки, которые их предки закопали перед тем, как бежать». Она прищурилась и продолжила тоном выше. «Золото и драгоценные камни!» У нее аж дух перехватило. Она умолкла, словно ей надо было подумать, и потом, очевидно, полюбовно договорившись с собой, повторила: «Золото и драгоценные камни!» Асия не сразу поняла, о чем вообще говорит тетка. «Ясно, что я хочу сказать. Девочка приехала сюда, чтобы найти сундук с сокровищами», — восторженно шепнула тетушка Фериде. Она уже изучала содержимое воображаемого сундука, и, предвкушая приключения, вся сияла, словно в отблесках рубинов. «Черт возьми, ты права!» — воскликнула Асия. «Я разве не рассказывала?» Она спустилась по трапу самолета с лопатой в руке, а вместо чемодана тащила тележку. «Заткнись!» — обиделась Фериде, сложила руки на груди и откинулась на спинку стула. Между тем Зелиха, убедившись, что американка прибыла не просто так, спросила: «То есть ты здесь, чтобы найти бабушкин дом? А почему она уехала?» Армануш и ждала этого вопроса, и колебалась с ответом. Не поспешила ли она? Какую часть истории можно им открыть? Если не сейчас, то когда? Она сделала глоток чая и проговорила подавленным, безжизненным голосом. Их заставили уехать. Но стоило это сказать, и слабость как рукой сняла. Армануш гордо подняла голову и продолжила. Отец бабушки, Аванес Стамбулян, был известным поэтом и писателем, очень уважаемым человеком. «Что она говорит?» Фериде слегка оттолкнула Асию, так как поняла только половину предложения и хотела знать остальное. «Сказала, что ее семья была известна в Стамбуле». «Я же права, она за золотом приехала», шепнула тетушка по-турецки. Асия закатила глаза, но не так саркастически, как хотела, поскольку ее внимание было поглощено речью гостьи. «Мне рассказывали, что он был литератор, который больше всего на свете любил читать и размышлять. Бабушка говорит, что я на него похожа. Я тоже очень люблю книги», добавила Армануш со смущенной улыбкой. Некоторые слушатели улыбнулись в ответ, а, дослушав перевод, улыбнулись все. «Но, к несчастью, его внесли в список», — робко пояснила Армануш. «Какой список?» — поинтересовалась тетушка Севрие. «Список армянских деятелей культуры, которые подлежали уничтожению. Политики, поэты, писатели, священники». Всего 234 человека. «Но почему?» спросила тетушка Бану. Армануш, проигнорировав вопрос, продолжила. В субботу 24 апреля 1915 года, полночь, были арестованы и силой доставлены в полицейское управление десятки проживавших в Стамбуле деятелей армянской культуры. Все они были одеты с иголочки, словно собрались на торжество. Безупречные воротнички и элегантные костюмы. Все интеллектуалы. Ничего не объясняя, их продержали в полицейском управлении, а потом отправили в тюрьму Аяш или депортировали в Чанкыры. Первым было хуже, чем вторым. В Аяше никто не выжил. Чанкыры людей убивали не сразу. Дедушка попал к этим. Из Стамбула в Чанкыры их отправили поездом под надзором турецких солдат. Они шли много миль от станции к городу. Сначала с ними нормально обращались, но во время этого перехода их били палками и рукоятками от кирок. Знаменитый музыкант Камитас не перенес увиденного и сошел с ума. Чанкыры их отпустили, запретив покидать город, поэтому они сняли комнаты у местных жителей. Каждый день солдаты брали двоих или троих на загородную прогулку, а обратно возвращались только солдаты. И однажды на прогулку увели моего прадедушку. Не переставая улыбаться, тетушка Бану посмотрела сначала налево, потом направо, ожидая, что сестра или племянница переведут рассказ. Но обе переводчицы лишь молча сидели, полные растерянности. Так или иначе, это длинная история. Не буду тратить ваше время на все подробности. Когда погиб прадедушка, моей бабушке Шушан было 3 года. Она была младшей из 4 детей и единственная девочка. Семья осиротела. Ее овдовевшей матери было сложно оставаться с детьми в Стамбуле, и она искала приюта в отцовском доме в Сивасе. Но они приехали туда как раз к началу депортации. Всей семье было велено оставить дом и имущество. Вместе с тысячами других несчастных их погнали в неизвестном направлении. Армануш внимательно присмотрелась к слушателям и решила довести рассказ до конца. Они шли и шли. Прабабушка умерла в дороге. И старики тоже вскоре умерли. Оставшись без присмотра, дети потеряли друг друга среди всего этого хаоса и неразберихи. Но после многомесячной разлуки братья чудесным образом воссоединились в Ливане благодаря помощи некоего католического миссионера. Недоставало только моей бабушке Шушан. Никто не знал, что случилось с ребенком. Никто не слышал о том, что ее отправили обратно в Стамбул и поместили в детский дом. Краем глаза Асия заметила, что мать пристально на нее смотрит. Сначала она подумала, что тетушка Зелиха знаками велит ей переводить не все, но потом поняла, что прекрасные глаза матери вспыхивали так, потому что ее захватил рассказ Армануш. А может быть, ей было любопытно, что из этого ее строптивая дочь сочтет нужным перевести дамам семейства Казанчи. Старший брат бабушки Шушан разыскивал ее 10 лет, а когда нашел, привез к родственникам в Америку. «Это был мой двоюродный дедушка Ервант», — тихо сказала Армануш. Тетушка Бану наклонила голову и костлявыми, не знавшими маникюры пальцами, принялась перебирать янтарные четки, непрерывно приговаривая: «Все, что на земле исчезнет, пребудет вечно только лик Господа вашего, владыки славы и величия». «Но я не понимаю», — усомнилась тетушка Фериде, «а что же с ними случилось? Они что, умерли от ходьбы?» Прежде чем переводить, Асия вопросительно посмотрела на мать. Тетушка Зелиха подняла брови и кивнула. После того, как вопрос перевели, Армануш помолчала немного и погладила бабушкин медальон со святым Франциском Ассизским. Она заметила, что на другом конце стола Петитма, пожелтевшая от старости и изборожденная морщинами, смотрит на нее с таким глубоким состраданием, что этому могло быть только 2 объяснения. Или она вообще не слышала ее рассказ и была сейчас не с ними, а где-то далеко, или же она слушала настолько внимательно, что словно сама проживала рассказ и была сейчас не с ними, а где-то далеко. Они были лишены воды, еды и отдыха. Их гнали на огромное расстояние. Там были женщины, в том числе беременные, дети, старики, больные. Армануш осеклась. Многие умерли с голоду. Других убили. Асия перевела все слово в слово. «Кто же совершил это зверство?» — воскликнула тетушка Севрие, как будто обращалась к непослушным школьникам. Тетушка Бану примкнула к сестре, хотя она не столько возмущалась, сколько не могла поверить своим ушам. Широко раскрыв глаза, она теребила бахрому платка, как всегда, когда нервничала, а потом со вздохом прошептала молитву, как всегда, когда с платком не помогала. «Моя тетя спрашивает, кто это сделал», — сказала Асия. «Это сделали турки», — ответила Армануш, не задумываясь о возможной реакции на свои слова. «Стыд какой, грех какой! Они что, нелюди?» — выпалила тетушка Фериде. «Конечно, нет. Некоторые люди просто чудовища», заявила тетушка Севрие, не понимая, что из ее слов можно сделать выводы, идущие куда дальше, чем ей хотелось бы признавать. Проработав 20 лет учительницей отечественной истории, она настолько привыкла проводить непроницаемую границу между прошлым и настоящим, между Османской империей и современной Турецкой республикой, что для нее весь рассказ Армануш прозвучал как жуткие известия из какой-то далекой страны. В 1923 году было основано новое турецкое государство, которое началось именно с этого момента. А все, что случилось или не случилось до этой отправной точки, не имело к нему никакого отношения. Армануш смущенно обвела всех взглядом. Она с облегчением увидела, что они восприняли ее рассказ лучше, чем она ожидала, но, с другой стороны, было непонятно, восприняли ли они его вообще. Правда, они не выражали недоверия и не пытались возражать. Скорее наоборот, они все слушали внимательно и с сожалением. Но были ли они способны на большее участие? И чего именно она от них ожидала? В замешательстве Армануш гадала, как бы все пошло с более образованными собеседниками. Постепенно она осознала, что ожидала услышать от них признание вины или даже извинения. Но извинений не последовало, и не потому, что ей не сочувствовали, напротив, потому что они не ощущали ни малейшей причастности ко всем этим преступлениям. Будучи армянкой, она воплощала дух своего народа, его былых поколений, в то время как среднестатистический турок не знал такой преемственности по отношению к предкам. У армян и турок были разные представления о времени. Для армян время было вечным круговоротом, в котором прошлое воплощалось в настоящем, а настоящее порождало будущее. А для турок время шло прерывистой линией. В определенной ее точке заканчивалось прошлое, а потом с нуля начиналось настоящее, а между ними не было ничего. Только разрыв. «Но ты совсем ничего не поела. Давай, дитя мое, поешь после долгой дороги». Тетушка Бану перевела разговор на еду, одну из двух вещей, которые, как она знала, помогают в горе. «Да, спасибо, все очень вкусно». Армануш снова взяла вилку и отметила, что они готовили рис, как ее бабушка, со сливочным маслом и жареными кедровыми орешками. «Хорошо, ешь, ешь», изо всех сил закивала тетушка Бану. При виде того, как Армануш вежливо покорилась и принялась за кабургу, Асия понурилась, совсем потеряв аппетит. Конечно, дело было не в том, что она впервые узнала о депортации армян. Ей и раньше доводилось слышать об этом. В основном с доводами «за», редко с доводами «против». Но совсем другое дело. Когда рассказывает живой, непосредственно связанный со всем этим человек. Асия впервые столкнулась с обремененной такими давними воспоминаниями молодостью. Но ее внутренний нигилист был уже тут как тут и не дал ей слишком распереживаться. Она передернула плечами. «Да неважно. Понятно, что этот мир полный отстой. А Бога или нет? Или ему настолько плевать на все, что он просто не видит, в какое вверг нас мерзкое существование. Жизнь — злая и жестокая штука». Асия давно это знала. Она вообще слишком много чего знала о жизни, так что уже оскомину набила. Мутным взглядом она уставилась на экран, где турецкий Дональд Трамп теперь мордовал проштрафившихся участников проигрывавшей команды. Разработанные ими модели футбольной формы были настолько ужасны, что их отказались надеть даже самые покладистые спортсмены. Теперь одного из участников полагалось выгнать. Как по команде, все трое принялись поливать друг друга грязью, чтобы не вылететь самому. Асия ушла в себя и брезгливо усмехнулась. Вот он мир, в котором мы живем. История, политика, религия, общество, конкуренция, маркетинг, свободный рынок, борьба за власть. Все грызутся за жалкие крупицы торжества. Нет уж, с нее хватит всего этого дерьма. Между тем к Асие вернулся аппетит. Не сводя глаз с экрана, она рывком придвинула стул поближе к столу и принялась накладывать еду в свою тарелку. Положив изрядную порцию кабурги, стала жадно есть. Приподняв голову, она встретилась глазами с матерью и тут же отвернулась от ее пронзительного взгляда. После ужина Арманушу удалилась в комнату девочек, чтобы сделать пару звонков. Сначала она набрала Сан-Франциско, стоя лицом к лицу с Джонни Кэшем. Напротив нее над столом висел его плакат. «Бабушка, это я!» — воскликнула она радостно, но осеклась. «А что это там за шум?» «Ой, ерунда, дорогая», — последовал ответ. «Нам трубы в ванной меняют. Оказалось, твой дядя Дикран все напутал. Пришлось сантехника вызывать. Расскажи лучше про себя». Это был ожидаемый вопрос, и Арманушъ стала излагать свой обычный распорядок дня в Аризоне. Ей было совестно врать, но она успокаивала себя тем, что это ложь во благо. Разве она могла сказать прямо: «Ни в какой я не в Аризоне, я в твоем родном городе». Повесив трубку, она подождала минуту-другую. Задумчиво сделала глубокий вдох и, собрав все свое мужество, нашла нужный номер. Она твердо решила сохранять спокойствие и не показывать раздражение, но с трудом удержалась, услышав нервный голос матери. «Эми, дорогая, почему же ты раньше не звонила? Как ты? Как погода в Сан-Франциско? Они тебя не обижают?» «Да, мама, все хорошо. Погода...» Арманушъ пожалела, что не посмотрела в интернете метеорологическую сводку. «Погода хорошая, только ветер, как всегда». «Да», — перебила ее Роуз. «Я тебе звонила и звонила, но твой мобильник выключен. Я так волновалась». «Мама, послушай, пожалуйста», — сказала Арманушъ, сама удивившись решительным ноткам в своем голосе. «Мне неловко, когда ты звонишь сюда к бабушке. Давай договоримся. Я тебе буду звонить, а не ты мне. Ну, пожалуйста». «Это они тебя заставляют?» — подозрительно спросила Роуз. «Нет, мам, конечно, нет. Ради бога. Это я тебя прошу». Роуз неохотно согласилась. Она жаловалась, что у нее совсем не остается времени на себя, что она разрывается между работой и домашними делами. Но потом повеселела. В магазине «Все для дома» Home Depot была распродажа, и они с Мустафой решили купить новые шкафчики на кухню. «А скажи», — Роуз была полна энтузиазма, — «как ты относишься к вишневому дереву? Думаешь, хорошо будет смотреться у нас на кухне?» «Ну да, наверное, да». «И я так считаю. Ну, а если темный дуб? Это, конечно, подороже, зато сразу видно высший класс. Что, по-твоему, лучше?» «Даже не знаю, мама. Дуб тоже хорошо». «Ну вот, ты мне совсем не помогаешь», — вздохнула Роуз. Повесив трубку, Арманушъ посмотрела по сторонам, но ей вдруг все показалось таким чужим. Эти турецкие ковры, старомодные лампы у кровати, непривычная мебель, книги и газеты на незнакомом языке. Ей стало так страшно, как бывало только в самом раннем детстве. Когда Арманушъ было 6 лет, они с матерью однажды ехали на машине, и в какой-то богом забытой аризонской глухомани у них неожиданно закончился бензин. Только через час на дороге показалась другая машина. Роуз проголосовала, и грузовик остановился. В кабине сидели два здоровенных мужика жуткого вида, хмурые и грубые. Не говоря ни слова, они подвезли их до ближайшей бензоколонки. После того, как их высадили, и грузовик исчез вдали, Роуз, всхлипывая, прижала к себе Армануш и стала причитать дрожащими от ужаса губами. «Боже, а если бы они оказались дурными людьми? Они же могли нас похитить, изнасиловать и убить, и нас бы никогда не нашли. И как я могла пойти на такое? Так рисковать?» Армануш сейчас тоже чувствовала нечто подобное, хотя, конечно, все было куда менее драматично. Вот она в Стамбуле, живет у совершенно незнакомых людей, а ее родные даже и не подозревают. И как она могла поступить столь опрометчиво? А вдруг это дурные люди?